Район этот отличался от вотчины Джека Армстронга примерно так же, как Джек-потрошитель от братца кролика. Неопрятные груды мусора казались кишели крысами. Ниши под лестницами в подъездах — наркоманами, крыши — насильниками. Приступочки перед домами — половыми извращенцами, а темные закутки — душителями и головорезами. Я вошел в это азиатское святилище. Церковь, мечеть, храм, или как там оно у них именуется. По чести сказать, вошел только потому, что это здание показалось мне самым безопасным местом в округе. Ступени были сложены из сланца. За открытыми позолоченными дверьми царила кромешная тьма. Я переступил порог, и двери за мной закрылись. Казалось, мрак сгустился еще больше. Мое правое запястье обхватила чья-то рука с тонкими пальцами, похожая на паучью лапу, и над духом раздался шепот с присвистом. Казалось, я слышу голос Питера Лорра в роли ликующего маньяка. «Пожалуйста, сюда!» И паучья лапа куда-то потянула меня. Я последовал за своим предводителем и пересек площадку, которая, судя по гулкому отголоску, была вымощена камнем. Меня провели чуть дальше вперед, потом потащили направо, и вскоре мы остановились. Паучья лапа отпустила мое запястье. Я тихонько прикрыл руками 2-3 места, которые считал жизненно важными точками тела, и принялся моргать. Тоненькая ниточка света прямо впереди сделалась шире, потом еще шире, и превратилась в полоску, которая пробивалась из щели открывшейся двери. Какая-то маленькая, тщедушная фигурка, судя по всему мужская, возникла на пороге и знаком велела мне войти в освещенное помещение. Я вошел. Мой поводырь последовал за мной и прикрыл дверь. Я очутился в маленькой каморке, убранной на восточный лад. На стенах висели тканые циновки, а пол украшала какая-то мозаичная картина. Мой проводник, маленький, тощий, босоногий человечек, восточного обличия и неопределенного возраста, облаченный в черную робу без пояса и такие же черные штаны, повернулся ко мне и сказал: «Снимите обувь!» «Что?» — не понял я. «Это совершенно необходимо!» — ответил он. И в целом свете не хватило бы буквы «С», чтобы передать, как этот азиат произнес слово «совершенно». «Здесь освященное место!» — просвистел он в заключение. «Священное место!» — эхом откликнулся я, чувствуя, как зудит левое запястье под часами. Зуд не прекращался, и в конце концов я поднес зудящую конечность к уху. Из часов донесся тоненький металлический голосок. «Не разувайтесь, не разувайтесь, не разувайтесь!» «Придурки!» — злобно процедил я. Мой загадочный проводник, похоже, подумал, что я имею в виду его, и тотчас ощетинился. «Туфли надо бы снять! Не снимите по своей воле! Позову на помощь! И вас разуют насильно!» Он плевался этими «С» и «Щ», будто пулемет системы Флита. «Ну ладно», — согласился я, — «а мне их вернут?» «Несомненно! А пока можете обуться в эти сандалии!» Сандалии, которые он сунул мне под нос, были сплетены то ли из соломы, то ли из тростника, то ли из ивовых прутьев. Ну, вы представляете себе, что они были такое? Нечто подобное летом продают на пляжах. Я сменил мои дивные электронные башмаки на пару жалких плетеных сандалий и увидел, как мой новоиспеченный приятель аккуратно ставит туфли на пол в уголке, где, как он заверил меня, ничего с ними не случится до моего возвращения. Запястье сразу перестало зудеть. «Сюда!» — сказал мне проводник, открывая дверь в дальней стене комнаты. Я зашаркал своими новенькими сандалиями и последовал за ним. Вы когда-нибудь замечали, какое важное место в сказках про волшебство занимает обувь? Возьмите, к примеру, Дороти из «Волшебника страны Оз». Злая колдунья не может причинить девочке сколько-нибудь серьезного вреда, пока та ходит в красных башмачках, подаренных ей доброй волшебницей. Нечто похожее можно встретить в детских сказках всех народов мира, а в сказках этих заключена великая мудрость, о чем вам с напыщенным видом заявит любой ученый муж. Вот и я провел несколько минут, размышляя о предостережениях, содержащихся в народном творчестве и связанных с волшебной и защитной обувью, и о том, каким плачевным последствиям может привести отторжение героя этой сказки от его прекрасных башмаков. Но это реплика в сторону, высоконаучное отступление от темы, и впредь я постараюсь не растекаться мыслью по древу. Итак, вернемся к нашим делам. Как я уже говорил, мой спутник провел меня в другую дверь, за которой оказался длинный пустой коридор, выдержанный в бежевых тонах. В нем не было никаких дверей. Мы прошли уже довольно большое расстояние, и тут коридор вдруг повернул налево. Повернули и мы. Наш путь освещали маленькие тусклые плафоны, укрепленные на потолке через равные промежутки. В конце коридора дорогу нам преградила широкая и тяжелая стальная дверь. Мой проводник изрядно поднатужился и толкнул ее. Дверь ответила на его кряхтение таким же натужным скрежетом и умолкла, лишь когда плюгавый азиат распахнул ее настежь и перестал кряхтеть. Он взмахом руки пригласил меня пройти в другой коридор, ничем не отличающийся от первого. «Ступайте вон туда!» — велел он, указывая направление, и с натугой закрыл за собой железную дверь. Я остался в одиночестве и пробы ради сказал «Алло!». При этом я поднес часы к уху, и они затикали на меня. Теперь я и впрямь был один. Вот ведь дурень! Оставалось только одно — идти дальше. Я прошагал до конца коридора и обнаружил, что он делает левый поворот и заканчивается у каменной лестницы, ведущей вниз. Свет теперь давали редкие голые лампочки, висевшие на проводе, который тянулся вдоль правой стены на высоте человеческого роста. Стены были сложены из выщербленных камней. В воздухе витал горьковато-солоноватый запах, чем-то напоминающий аромат моря. От подножия лестницы вправо вел извилистый коридорчик, стиснутый стенами из грубых каменных глыб. Где-то капала вода. Лампочки теперь висели так далеко друг от друга, что некоторые участки этого кривого лаза оставались и вовсе неосвещенными. Наконец я добрался до другой лестницы. Это была деревянной и вела наверх. Электричества здесь не было. Путь мой освещали факелы, вставленные в кольца на стене и источавшие смоленистый дух. На верхней площадке деревянной лестницы была похожая на арку дверь, которая вела к узкому стальному карнизу, уходящему в темноту и нависающему над гулкой черной бездной. В дальнем конце карниза виднелась еще одна освещенная дверь. Я с опаской ступил на железный настил. Слева и справа тянулись ржавые поручни. Металл под ногами был мокрый и скользкий. У меня возникло такое чувство, будто внизу бездонная пропасть. Разглядеть что-либо в такой тьме я, разумеется, не мог. Кроме того, я чувствовал, что где-то высоко-высоко над головой нависает то ли сводчатый, то ли куполообразный потолок. Но и это ощущение, ясное дело, ничем не подтверждалось. За дверью я увидел уютную теплую комнату, убранную тяжелыми гардинами и тканными циновками густых темных тонов. На полу тут и там лежали толстые ковры, по 2-3 штуки один на другом. Потолок был черный. Единственной мебелью здесь были маленькие столики, а единственным источником света — горящие на нем свечи. Повсюду валялись пухлые оранжевые и красные подушки. Вдруг какая-то пестрая тень отделилась от скрадывавшего ее фона и воплотилась в образе прекрасной и чувственной девушки восточного обличия. Она была облачена в какой-то замысловатый национальный наряд, окутывавший ее с головы до пят. Девушка поклонилась мне, ее волосы цвета вороного крыла тускло блеснули в свете свечей, миндалевидные глаза сверкнули, она молча поманила меня за собой. О боже, идти за ней, но ведь у меня есть Анжела, и это чревато всеми возможными... Эх... Мы прошли по длинному и широкому коридору, убранному коврами, мимо многочисленных закрытых дверей, из-за которых доносились музыка, взрывы смеха и иные шумы, сопутствующие всевозможным удовольствиям. И, наконец, девушка остановилась возле одной из дверей в левой стене коридора. Она тихонько постучала, поклонилась мне и отправилась в обратный путь. Мучимый страстным желанием, я смотрел ей вслед, пока дверь не открылась. Глазам моим предстала еще одна восточная физиономия. Я тотчас узнал эту морду. Она принадлежала участнику учредительного собрания Лиги новых начинаний. Кажется, я не рассказывал о нем Федикам, но вот увидел и мигом вспомнил. Он возглавлял какую-то мелкую коммунистическую группировку, название которой, равно как и имя ее вожака, улетучилось из моей памяти. Но коммунист быстро напомнил мне, кто он и чьих будет. «Я Сунь Кугфу из Корпуса освободителей Евразии», — сказал он. «Вы меня помните?» «Конечно», — любезно ответил я. «Вы были на собрании?» «Верно, входите». Я вошел и очутился в самом обыкновенном рабочем кабинете, обставленном на западный лад. Серый металлический письменный стол, серый металлический картотечный шкаф, серая металлическая корзина для бумаг и зеленые пластиковые стены. «Располагайтесь», — пригласил Сунь Кугфу. «Как вам нравится наше прикрытие?» «Очень здорово придумано», — ответил я, усаживаясь на коричневый кожаный диван. Кроме этого дивана до крутящегося кресла за столом, сидеть тут было не на чем. «Под прикрытием культового учреждения вы как у Будды за пазухой», — самодовольно продолжал Сунь Кугфу, тоном дававшим основание предположить, что идея такого благочестивого прикрытия принадлежит ему самому. «Можно вытворять все, что угодно, легавые и носом не поведут». «У вас почему-то совсем не восточная речь», — заметил я. Сунь расхохотался. «Вы шутите?» — воскликнул он. «Я родился в Астории, за мостом. Мой папаша был владельцем прачечной. Впрочем, он и сейчас ею владеет». «Ну, это хорошо», — сказал я, видя, как Сунь продолжает улыбаться. «А как насчет моих башмаков?» «Не просто хорошо, а даже прекрасно!» — сияя, вскричал он. «Даже если легавые следят за вами, дальше дверей храма они не пойдут. Если ваши ботинки в храме, значит и вы там. Так они подумают. А вы можете преспокойно путешествовать по всему свету». «И впрямь замечательно», — сказал я. «Но я хотел бы получить их обратно». «О, не беспокойтесь, никто их не присвоит. Ваши ботинки будут там, где вы их поставили. Можете забрать их хоть через неделю». «Но...» — начал я. Он беспечно взмахнул рукой и сказал. «Скоро за вами приедут. У меня дела. Приятно было снова повидать вас». «Благодарю», — ответил я. «Вы классно расправились с этой богатенькой поганкой», — похвалил он меня. «Терпеть их не могу, знаете ли. Такие лезут в драку, даже если им не за что воевать. Черт возьми, приятель, этот мир и так принадлежит им». Сунь покачал головой, улыбнулся мне и вышел, закрыв за собой дверь. Я просидел там довольно долго, даже дольше, чем в кафе. Но вдруг одна из стен кабинета поползла в сторону, и в черном проеме возникла неуклюжая фигура Лобо. Он грузно ввалился в комнату, будто медведь, и пророкотал: «Обыск!» «Ладно», — ответил я, и, встав, развел руки в сторону. Лобо медленно и дотошно обыскал меня. Он нашел и галстук, и платок, и ручку, и механический карандаш, и бумажник с кредитной карточкой, и ремень, и 25-центовик. Вернув мне все это добро, Лобо опять протиснулся в черную брешь в стене, поднял одну из своих чудовищных лап и поманил меня за собой. И вот я снова в пути. 4 часа утра. Наконец-то я стою лицом к лицу с Тайроном Тен Эйком в маленькой комнате с черными стенами и без окон, где-то в нью-йоркском подземелье. Над нашими головами покачивалась яркая лампочка, висевшая на черном проводе, который торчал из темного потолка. Посреди комнаты стояли старый деревянный стол и 2 некрашенных стула. Молчаливый Лобо снова подверг меня пытке, проведя через лабиринт коридоров, лестниц, пустых комнат и галерей в толще земли. И, наконец, притащил в эту комору, в которой, когда я вошел, никого не было. Переступив порог, я увидел, что попал в тупик, а Лоба у меня за спиной, закрыл дверь и удалился. После нескольких минут нервозного ожидания, в течение которых я успел подумать о 83 разных вариантах возможного провала нашего замысла, дверь снова открылась, и вошел Тайрон Тен Эйк. Стоя рядом с ним, я никак не мог мысленно назвать этого человека его псевдонимом. Леон Эйк — совершенно несуразное имя для такого типа. Он был именно тем, чем всю жизнь мечтал стать молодой Орсон Уэллс. «Приветствую, мой дорогой Рексфорд», — сказал он, сияя улыбкой. «Должен поблагодарить вас за то, что так быстро разделались, спокойный мисс Тен Эйк». Я откашлялся и проговорил, стараясь, чтобы мой голос звучал так же невозмутимо, как и его. «Благодарю, это пустяки». «Возможно и нет, только вы об этом не знаете», — ответил он, хитровато глядя на меня. У него был раскатистый, мелодичный голос с какой-то странной звуковой примесью. Звук этот напоминал хруст ломающихся детских костей. Продолжая улыбаться, Тен Эйк указал на стул и стулья. «Присаживайтесь, поговорим». Чего он так лукаво на меня смотрит? Почему он сказал, что убийство Анжелы Тен Эйк значит больше, чем я думаю? Кажется, он чего-то от меня ждет. Но вот чего? Я вдруг почувствовал себя так, будто меня силком засадили играть в шахматы с гроссмейстером и отвели 10 секунд на обдумывание каждого хода. А почем мне было знать, какой ход замышляет мой соперник? Но в следующий миг я едва уложился в отпущенное на обдумывание время. Я понял, что ему надо. Покинув собрание, мы с Анжелой провели вместе какое-то время, прежде чем я ее убил. Может, она успела сообщить мне, кем на самом деле был Леон Эйк? А почему нет? Теперь я смогу объяснить, откуда мне известно подлинное имя Леона Эйка. Грех не воспользоваться такой возможностью. По меньшей мере, это позволит мне избежать пагубных последствий, если я вдруг случайно оговорюсь.